Тёмный клинок! Острое сияющее лезвие рассекло воздух, из плесневого зомби фонтаном брызнула кровь, и тот, пошатнувшись, отступил. В этот же момент из меча арка начало исходить черное пламя. Еще рано! Арк кружил вокруг зомби, непрестанно применяя темный клинок. С каждым взмахом меча черное пламя становилось все сильней, пока из него не посыпались искры. При этом меч задрожал в его руках. Пора! Удар тьмы! Арк сделал мощный выпад вперед. Черная аура, сконцентрировавшаяся вокруг меча, взорвалась и сбила с ног плесневого зомби. Вся ее сила сосредоточилась в одной мощной вспышке. Когда этот зомби потерял более 30% здоровья от одного удара, то части его тела разлетелись по всей округе. Полученный урон от удара превысил остаток здоровья монстра, а такая атака считалась сверхкритической и мгновенно убивала. «Да, это оно! Какое волнительное удовольствие!» Арк со смехом осматривал останки плесневого зомби. Он использовал подобную тактику с тех пор, как ему удалось улучшить класс. На данный момент темный клинок был продвинутого уровня, что позволяло арку заряжать его до 4 раз. С каждым зарядом урон повышался на 50%, следовательно, к 4-му заряду дополнительные повреждения составляли 200%. А окончание серии атак ударом тьмы делало последний удар смертельным. К тому же шанс критического урона от удара тьмы было выше, чем от темного клинка, так что не было ничего удивительного в том, что плесневому зомби 300 уровня одним ударом снесло 30% здоровья. Но больше всего арку было по душе ощущение концентрации подобной мощи в своих руках. Это чувство словно наркотик. Ощущение, когда меч начинал вибрировать от переполняющей его энергии, и темное пламя высвобождалось на врага, было непередаваемым. А при нанесении сверхкритического урона арку и вовсе едва удавалось сдерживать восторженный возглас. Обычно арк использовал меч Гвисала, однако ему хотелось распробовать удар тьмы. Помимо этого, улучшив свой класс, Арк также изучил навыки шторм клинков, чешуя тьмы и лунная иллюзия. И так как он одновременно получил сразу 4 классовых навыка, то ему не терпелось протестировать каждый из них. «Хозяин сзади!» — раздался голос Ракарда. Обернувшись, Арк увидел 5 плесневых зомби, несущихся прямо на него. В мгновение ока перед Арком оказался Розак, державший щит наготове. 3 зомби оказались отброшены назад после мощного удара щитом. «Молодец, Розак! Отличная работа!» «Клац, клац, клац!» Розак кивнул, издавая звуки, отдаленно напоминающие смех. Благодаря своим питомцам, Арку удавалось реализовать свой боевой потенциал на все 100%. Ракард отслеживал всех монстров, и когда ситуация этого требовала, отводил излишки в сторону, в то время как Розак находился в тылу и защищал хозяина от неожиданных атак со спины. Это была их стандартная тактика, и Арк не понимал всей важности роли своих фамильяров в ней, пока ему не довелось какое-то время попутешествовать в одиночку. Однако месяц разлуки после восхождения Саутандали все расставил на свои места. Впервые после принятия класса, идущего во тьме, он осознавал всю важность своих питомцев и даже испытывал к ним искреннюю привязанность. Перемена в его чувствах не ускользнула от внимания системы. «Розак рад вашей искренней похвале. Привязанность +2». «Ха-ха-ха, точно! Ведь хорошее отношение, помимо всего прочего, повышает характеристики!» Ранее Арк даже не интересовался назначением привязанности, однако потом выяснил, что с ее помощью можно повышать эффективность навыков своих призванных питомцев. В каком-то смысле эта характеристика стала для него важнее силы и выносливости. «А меня похвалить?» — обиженно пожаловался Ракард. «Разве не предупреждал вас вовремя?» «Ты тоже молодец. Как и ожидалось от моей правой руки!» «Хе-хе-хе, вот я говорю, разве не так? От хозяина я тоже не ожидал ничего другого!» Ракард еще долго продолжил бахвалиться. В этом была выгода призыва 2 питомцев одновременно. Они постоянно соперничали между собой, пытаясь выслужиться перед хозяином, и эта тенденция лишь усилилась после их эволюции, следовательно, повысилась их эффективность в бою и при работе в паре. «Давай, Розак, покажи, на что способен!» Ракард применил насмешку на 30 плесневых зомби, и пока те преследовали его, Розак носился между ними и наносил удары щитом. До того, как Арк прибыл в Абериум, за время действия беззараживающего средства, 1 час, он в лучшем случае мог убить 100 плесневых зомби, но теперь, когда Розак вновь присоединился к нему, это число увеличилось в среднем до 160, что было на 60% больше предыдущего показателя. Улучшив класс, Арк также получил бонусы к характеристикам и новые навыки, и все его питомцы наконец-то были с ним. Это значительно облегчило его сражение с монстрами. «Кажется, благодаря темной душе и фамильярам, моя эффективность в бою достигла 100%. Пора заканчивать с этим и поскорее вернуться в лагерь. чтобы обдумать дальнейшие действия. Роккарт, веди зомби в этом направлении. Окей! Роккарт продолжил витать над полем боя и хороводами водить за собой зомби. Спустя какое-то время ему удалось выстроить в линию 30 плесневых зомби, и у Арка на такой случай была припасена особая техника. Отлично. Именно так, как мне и было нужно. Прыжок! Арк активировал волчьи лапы, и в мышцах его ног собралась значительная сила. Наклонив весь торс вперед, он со скоростью пули понесся прямо на зомби. Энергия темного клинка уже была накоплена в его мече, который Арк на вытянутых руках держал перед собой, острием вперед. Он называл этот прием, совмещавший в себя прыжок и темный клинок, Адол. Мечерка прошел сквозь ряды зомби, как сквозь масло. Острое лезвие с легкостью проходило через плоть и кости, поэтому три десятка плесневых зомби разбросало во всех направлениях. «Вспышка!» — продолжил свой натиск Арк. Ранее он старался не использовать этот навык в болоте, так как не вполне мог контролировать свои движения, передвигаясь с молниеносной скоростью. Однако на этот раз Арк приготовил блюдо, придававшее ему иммунитет к яду. И потому отравленное болото более не представляло для него опасности. После нескольких подходов с использованием одолой вспышки, здоровье плесневых зомби упало до половины. Что-то процесс затягивается. Роккарт и Розак, сконцентрируйтесь в одном месте! Ну, наконец-то! Клац, клац, клац. Розак и Роккарт приблизились к Арку. Несмотря на постоянное потребление пищи, их уровень в среднем не превышал 280-й. Они научились многим боевым навыкам у Арка, однако их уровень все же был ниже, чем окружавших их зомби. Однако все менялось, когда они остановились в боевой порядок с Арком во главе. Сформировав построение 1 плюс 1 плюс 1 равно 3, им удавалось наносить в 5, а то и в 10 раз больше урона. В итоге Арк и его питомцы с легкостью добивали зомби по одному, когда последний из плесневых зомби разнесся на куски под действием удара тьмы, затяжная битва наконец-то завершилась. Вступив в бой, текущий показатель опыта Арка составлял 60%, но теперь полоска уровня заполнилась на все 100%. «Ваш уровень повысился!» «Ха-ха! Новый уровень!» Арк поспешил проверить изменения в окне информации о персонаже. Имя Арк. Раса человек. Мировоззрение добрый плюс 500. Уровень 349. Слава 5825 плюс 500. Класс темная душа. Титул. Кошачий рыцарь. Смотритель Абериума. Герой Джексона. Великий авантюрист. Член магического института. Герой Саутандаля. Здоровье. 6555. Плюс 225. Мана 6495. Плюс 25. Духовная сила — 400, сила — 725 плюс 38, ловкость — 885 плюс 110, выносливость — 1105 плюс 35, мудрость — 161 плюс 15, интеллект — 1123 плюс 5, удача — 165 плюс 60, гибкость — 158, искусство общения — 66, привязанность — 89 плюс 10, устойчивость — 436, специальная характеристика, знание древних реликвий — 153, эффекты экипировки. Доспехи Стража Русалов, сопротивление воде плюс 100%, штрафы стихии воды игнорируются, кошачьи лапы, перчатки, скорость атаки плюс 10%, ловкость плюс 15%, критический удар плюс 10%, сущность енота, шлем, ловкость, мудрость плюс 10%, волчьи лапы, обувь, ловкость плюс 40%, скорость передвижения плюс 40%, скорость атаки плюс 10%, доступен прыжок, эффект комплекта «Царь зверей». Сила, ловкость, выносливость плюс 20, защита плюс 40. Регалии воина, наплечники. Сила плюс 3. Мех Галгаши, мантия. Сопротивление холода плюс 100%, ловкость плюс 20. Если здоровье ниже 50%, автоматически активируется магическая защита. Ожерелье Делайн, ожерелье. Защита плюс 40, привязанность плюс 10. Доступно благословение моря. Дух возрождения, кольцо. Сила плюс 5. Восстановление маны плюс 5%. Кольцо Рурукана — кольцо. Ловкость плюс 10. Скорость атаки плюс 10%. Критический удар плюс 8%. Доступна темная защита. Кольцо Арка — кольцо. Сила, ловкость, выносливость, мудрость, интеллект плюс 5. Доступен прилив сил. Талисман живучести — браслет. Здоровье плюс 50. Восстановление здоровья — 5 очков каждые 20 секунд. Честь гладиатора — браслет. Сила, ловкость, выносливость плюс 10. Слава плюс 500. Рост навыка владения мечом плюс 5%. В темноте все характеристики увеличиваются на 50%. Способность скрыться в темноте, длительность 30 минут, автоматически отменяется при вступлении в бой. На 50% увеличена сопротивляемость заклинаниям страха, тьмы, ослепления, соблазнения. Способность раскрывать истинные свойства предметов. Поглощение ударов увеличено на 20%. Сопротивление ядам увеличено на 50%. Атака и защита увеличена на 10%. Очки навыков — 70%. Хм, кажется, все вполне соответствует моим ожиданиям. Арк удовлетворенно смотрел на информационное окно. После смены класса на темную душу его характеристики значительно выросли, однако он тут же кое о чем вспомнил и, вздохнув, покачал головой. Повышать уровень становится все сложней. Получение оставшихся 40% опыта от предыдущего уровня заняло целый день. Арк причмокнул губами и с некоторым сожалением осмотрел окно характеристик. С того момента, как он одержал победу над Кармой и покинул Абериум, его уровень вырос с 346 до 349, но он барахтается в этом болоте уже целую неделю. Присутствие Розака повысило эффективность Арка на целых 60%, однако длительность действия обеззараживателя, жизненно важного при сражении с заразными зомби в токсичном болоте, ограничивала скорость получения опыта. К тому же, чем выше становился его уровень, тем сложнее было его повышать. В новом свете игроки получали 10% бонусный опыт за каждые 5 уровней, на которые общий уровень монстра превышал уровень игрока. Это правило работало и в обратную сторону. Например, если уровень игрока превышал уровень монстра на 5, то за его убийство тот получал на 10% опыта меньше, чем положено, а если разница превышала 50 уровней, то из таких монстров и вовсе нельзя было выбить ни единицы опыта. Текущий уровень арка составил 349, в то время как средний уровень зомби находился в районе 300. Таким образом, Марк получил всего 10% опыта от их убийства. Это сейчас 10%. А когда уровень повысится еще раз, я и вовсе перестану что-либо с них получать. Учитывая ситуацию, он старался как можно дольше оттягивать получение очередного уровня. Проблема слишком высокого уровня тревожила Арка и раньше, но теперь он столкнулся с ней лицом к лицу. Нужно найти все необходимые ингредиенты до того, как это произойдет. Пробормотал Арк, доставая разделочный нож.